Будто от этого он очень изменился, услышала Минерва шепот Рона, который тут же получил удар под столом от Гермионы. Гарри узнал новую информацию о крестражах. Все согласились, что Волдеморт скорее всего выбрал для создания крестражей вещи, принадлежащие основателям, поэтому Гарри начал поиски среди имущества Годрика Гриффиндора. Наиболее известными были распределяющая шляпа и меч, так как меч из шляпы мог достать только истинный гриффиндорец, было маловероятно, что темный лорд смог заполучить его. Гарри нашел доказательства, воспоминания умершего пожирателя смерти, подтверждающие возможность того, что крестражем является сама распределяющая шляпа. «Шляпа, это невозможно!» — вскричал Рон. «Представьте себе, что все мы надевали на голову кусок души сами, знаете, кого?» Фред и Джордж яростно закивали, а вот Гермиона явно задумалась. «По-моему, это вполне возможно. Подумайте логически. Как мы знаем, все остальные крестражи он окружил серьезной защитой. Любой человек, ищущий их, будет искать что-то подобное. А тут практически повседневная вещь, о которой знают абсолютно все, постоянно лежащая на полке в кабинете директора, это блестяще. Кто будет искать в Хогвартсе? Да еще вещь, автоматически причисляемую к светлой магии. К тому же она принадлежит Гриффиндору. Но тогда, что ты предлагаешь? Уничтожить распределяющую шляпу? Возможно, для начала мы должны узнать, содержит ли она скрытую магию, такую, которая должна проявиться только при угрозе уничтожения. Существуют заклятия, позволяющие это проверить, сказал Кингсли Бруствер. Думаю, стоит попытаться. Но, что будет с Хогвартсом, если шляпу придется уничтожить? Как распределять учеников? Мы не можем уничтожить шляпу. Это может повлиять на замок или вообще разрушить его. Если это поможет нам остановить его, я думаю, разрушенный Хогвартс – небольшая цена, сказала Минерва. Комната погрузилась в молчание. Я знаю, Хогвартс не просто школа, это наши традиции, наши прошлые. Но существуют и другие школы магии. Распределяющая шляпа была в Хогвартсе с самого его основания, но мы сможем придумать и другой способ распределения учеников, если понадобится. Она обвела комнату взглядом, но все по-прежнему молчали. Вздохнув, она продолжила: «Все вы знаете, как много значит для меня эта школа, как много она значила для Дамблдора. Но я верю, что для того, чтобы остановить сами, знает, кого, мы должны пожертвовать многим». «Я согласна», – прошептала Гермиона, спустя несколько секунд. «Я тоже», – твердо сказал Гарри. «Необходимо проверить шляпу на наличие темной магии. Возможно, нам вовсе не придется ее уничтожать. Но, если окажется, что это крестраж», — хмуро сказал мистер Уизли, «мы сразу же должны уничтожить его». Минерва права, распределяющая шляпа действительно оказалась крестражем. Кингсли Бруствер, будучи опытным аврором, быстро заметил на ней следы темной магии. К их удивлению, уничтожить шляпу оказалось достаточно легко. Пришлось снять лишь пару легких проклятий. Скорее всего, это потому, что он хотел, чтобы она находилась в Хогвартсе, предположила Гермиона. Она вся сияла от гордости, так как только что помогла уничтожить крестраж, и Грюм похвалил ее за умело нейтрализованное проклятие. Я имею в виду, если бы на ней было слишком много темной магии, в Хогвартсе это бы заметили. Темным силам здесь не место. Никто не был уверен, будет ли шляпа снова способна распределять студентов, поэтому приведения каждого из факультетов вызвались взять эту обязанность на себя. Гарри снова отправился на поиски крестражей, Рон и Гермиона остались в школе. Хагрид вернулся от великанов и сказал, что ему удалось поладить с некоторыми из них. Однако приходилось признать, что многие все же будут на стороне Волдеморта, а если нет, то в любом случае не решатся открыто выступить против него. Орден Феникса был рад хотя бы тому, что лорд не может полностью рассчитывать на поддержку великанов. Минерва не могла не заметить, что, насколько бы яростно Хагрид не защищал великанов, он все же был рад вернуться домой. Возвращению своего главного посетителя была рада и мадам Размерта. В такие беспокойные времена, как сейчас, посетители ее таверны пили гораздо больше и становились неуправляемыми, а Хагрид всегда помогал их приструнить. Особенно после того, как однажды вечером не совсем трезвый Хагрид намекнул, что продолжает работать против Волдеморта, даже после смерти Дамблдора. После этого Размерта считала Хагрида кем-то вроде личного телохранителя. Она была абсолютно убеждена, что Минерва приказала ему охранять хозяйку трех метел. Грозный глаз Грюм, однако, не был в восторге от такого развития событий. Он опасался, что Хагрид, под влиянием слишком большого количества медовухи, может выболтать секреты ордена. Он попросил у Минервы разрешения переехать в одну из пустующих комнат замка, дабы приглядывать за лесничим. Через две тихих, ничем не примечательных недели, в середине октября, Снейп снова пришел к Минерве. Он раскрыл ей некоторые планы лорда и местонахождение пожирателей. Эта информация снова оказалась достоверной. На протяжении двух месяцев он являлся к Минерве раз или два в неделю, каждый раз посреди ночи и по разным дням недели. Один раз он выдал личность пожирателя, который работал в ежедневном пророке и скармливал издателям ложные факты. Потом Снейп указал на людей, находящихся под Империусом, что помогло спасти одного министерского работника. Что же касается масштабных планов Волдеморта, тут Снейп не мог сказать ничего определенного, но и та информация, что он поставлял, помогала спасать жизни. В середине зимы Минерва, к своему ужасу, поняла, что все больше и больше ждет визитов Снейпа. При их первых встречах она постоянно чувствовала беспокойство, ведь он все еще оставался убийцей и врагом светлой стороны. Однако вскоре она привыкла к однообразности его посещений. Только войдя в кабинет, он всегда клал свою палочку ей на стол, и она всегда брала ее. Временами его еженедельные отчеты напоминали ей об их бесконечных разговорах за игрой в шахматы, и она позволяла себе на мгновение раствориться в ложном ощущении безопасности, но старалась не показывать этого. Ситуация сейчас была очень схожа с их общим прошлым, когда они были главами враждующих факультетов. Для всех он персоной нон грата, но по вечерам он приходит к ней на чашку чая, как в старые времена. Она поймала себя на том, что, ожидая его визита, долго не ложится спать. Он всегда действует в своей обычной сдержанной манере. Их разговоры всегда касались только его деятельности в кругу пожирателей, но все же она стала замечать, что с каждым разом его посещения становятся все продолжительнее. Самой же Минерве приходилось все чаще напоминать себе, что он предатель и убийца. Однажды, в конце декабря, когда она провожала с ней по до тоннеля, через который он покидал Хогвартс, не может же она позволить пожирателю одному разгуливать по замку. С ней псуха заметил, что хождение по Хогвартсу посреди ночи вряд ли можно считать подходящей заменой их давним прогулкам вдоль Черного озера. Это замечание, конечно, сопровождалось его обычной ухмылкой, но все-таки затрагивало очень личную сторону их отношений. На следующий день Минерва позаимствовала у Грюма его запасную мантию-невидимку, объяснив это тем, что хочет прогуляться до трех метел и послушать, о чем говорят люди, когда рядом нет друзей Дамблдора. Следующий раз, когда с ней объявился у нее в кабинете, она кинула ему мантию. «Не желаешь прогуляться?» С ней сузил глаза, будто подозревая, что это какая-то ловушка, немного странное время для прогулок, тебе не кажется? Она посмотрела на часы на каминной полке, 11:30. Да, немного странное, но все знают, что я люблю ночи зимой, так что... Он накинул мантию, и они вышли из кабинета. На улице практически не было снега, так что можно было не волноваться о следах. Около теплиц возникла неловкая ситуация, когда они встретили профессора Стебль. Она собралась было составить Минерве компанию, но все-таки передумала, сославшись на холод. Была ясная зимняя ночь, все деревья были покрыты инеем, и даже часть озера покрылась тонкой коркой льда. Они долго шли в тишине. Когда они обогнули озеро, невидимая рука с ней покоснулась ее локтя. «Подожди», — тихо сказал он. Минерва слышала, как он подошел к самой кромке воды и шумно выдохнул. Должно быть, он смотрит на замок, с его места отчетливо видна астрономическая башня. «Думаешь, нас отсюда не видно?» — спросил он. Через несколько минут, я думаю, тебе не стоит снимать мантию. Хотя, честно говоря, мне не нравится, когда я не вижу, где ты, ответила Минерва. Подойди ближе, где-то три шага. Она подчинилась, осторожно шагнула вперед, вытянув перед собой руку. Через два шага он взял ее за руку, показывая направление. Здесь он быстро выпустил ее руку. Теперь мы стоим рядом друг с другом. Она кивнула, так лучше. Ты все еще не спросила меня, с чем я пришел сегодня? Время еще есть, к тому же ты не единственный, кто скучал по прогулкам вдоль озера. Сейчас в замке мне ни с кем нормально поспорить. Он тихо рассмеялся, звук, который она не слышала уже много месяцев. Признаюсь, я тоже по этому скучаю. Мне нравится видеть, как тебя возмущает мое обращение с твоими любимчиками. Вернее, нравилось. Ты был ужасным учителем. Да как ты смеешь? Мои классы для подготовки к тритонам всегда были полны выдающихся учеников. В его голосе чувствовалась улыбка. Тех, кто был тебе симпатичен, ты учил хорошо. Но хороший учитель должен помогать и тем студентам, которые ему не нравятся. Лангботтом был безнадежен. Признай, даже ты хоть раз, но срывалась на него. И очень об этом сожалею. Минуту, другую они снова стояли в тишине, каждый думая о своем. Минерве пришлось подавить улыбку, вспомнив, какой облик принял Богард Невилла Лангботтома. Она бы не отказалась увидеть это лично. Снейп снова потянул ее за локоть. «Пойдем, становится холодно здесь стоять». Минерва кивнула. Они продолжили свою прогулку вдоль озера. Она заметила, что теперь Снейп держится достаточно близко к ней, так что полы их мантии соприкасались при ходьбе, и она всегда знала, где он находится. Удивительно, но она была совсем не против такого контакта. «Ну, так, ответь мне, Снейп, что ты можешь рассказать сегодня?» — спросила Минерва, в попытке упорядочить свои мысли. «Боюсь, не так много. В министерстве новый шпион, но кто он, я не знаю. Он протеже Люциуса Малфоя». Около часа спустя, Минерва сидела в своем любимом кресле у камина. Снейп ушел пару минут назад. Он снова предоставил ей некоторую информацию, которую необходимо проверить. Уставившись на языки пламени, она задумчиво теребила подол мантии невидимки, свисавшей с подлокотника. Сейчас она могла думать только об одном. Она наслаждалась этой прогулкой слишком сильно. То, как уютно ей было просто идти рядом с ним в тишине, было достаточным доказательством того, что она снова полностью доверяет Северусу Снейпу. Но что волновало ее еще больше, так это то, что ей нравились его прикосновения. Он всего лишь пару раз коснулся ее руки, да подол его мантии соприкасался с ее. Учитывая обстоятельства, в этом не было ничего необычного. Минерва решила, что лучше просто не думать об этом. Возможно, она просто очень устала, слишком много работала и все еще не оправилась от потери лучшего друга. Связываться с убийцей — не лучшая идея, даже если когда-то он был другом, другом, по которому она очень скучала. Прошло чуть больше недели, перед тем как Снейп появился снова. Он передал ей некоторую информацию, но ничего существенного. Эта неделя прошла без происшествий. В этот раз он появился необычно рано, около половины одиннадцатого, что было очень рискованно, хотя студентам и полагалось уже находиться в своих постелях. Мантия-невидимка все еще была у Минервы, и Снейп предложил снова пройтись. Они мало разговаривали, не касались друг друга больше, чем нужно. Да и вообще, в этой прогулке не было никакой необходимости. Возможно ли, что он, правда, скучает по этому так же, как и я, думала Минерва. Рациональная ее часть пыталась убедить, что она выдает желаемое за действительное, а Снейп, вероятнее всего, просто наслаждается возможностью хоть ненадолго стать невидимым. В конце концов, он все-таки разыскиваемый убийца, которому приходится постоянно скрываться. Когда, в следующий раз Снейп пришел к ней, Минерва уже вернула мантию Грюму. На секунду ей показалось, что Снейп выглядел расстроенным. Больше он об этом не упоминал. Его визиты проходили так же, как и раньше, они не говорили о личном и не прикасались друг к другу. Минерву беспокоило то, что она так много думает об этом. Их дружба всегда была немного странной, построенной больше на соперничестве и взаимоуважении, чем на какой-то близости. Она не понимала, почему хочет этой близости сейчас, когда не может даже заставить себя открыто ему доверять. Мысли о Снейпе становились чем-то вроде одержимости. Ее ужасало, что сердце, казалось, пропускало удар всякий раз, как он входил в комнату, и то, что она начинала серьезно беспокоиться, если он несколько дней не появлялся. Однажды ночью, в конце января, Минерва вдруг резко проснулась. У нее было ощущение, что кто-то находится в ее спальне. «Это я», — прошептал Снейп, — «извини, что пришлось разбудить тебя». Он развернулся на каблуках и прошел в гостиную. Сквозь приоткрытую дверь Минерва видела, как он разжег огонь в камине и пытается согреть руки. На нее он не смотрел. Она быстро накинула халат и заколола волосы в свободный пучок, затем прошла вслед за ним в гостиную. Его палочка лежала на одном из кресел, далеко от владельца. Минерва посмотрела на часы. Половина пятого утра. «Чаю?» — спросила она, пытаясь побороть зевок. Он покачал головой. На его губах играла тень улыбка. «Кажется, В последнее время ты стала больше мне доверять. Я решила, что, если бы ты хотел мне навредить, то уже сделал бы это. Почему ты не запечатала врата, когда я рассказал тебе о них?» Она пожала плечами, предпочитая не думать, почему она действительно этого не сделала. «Я подумала, ты сможешь найти и другой способ проникнуть сюда, если захочешь. Возможно, но я не уверен. Хогвартс хорошо защищен. Я очень надеюсь, что он защищен лучше моей спальни». Еще одна улыбка. «Как я сказал, я прошу прощения за то, что вошел в спальню леди без приглашения. Я смотрю, ты сегодня в хорошем настроении. У меня для тебя хорошие новости». «Неужели?» «Да, я знаю, что представляют собой оставшиеся крестражи, и где их найти. Вот уж действительно хорошие новости». Снейп начал перечислять их по пальцам. «Первый, дневник, Поттер уничтожил. Второй, кольцо, уничтожил Дамблдор. Третий, украшение лука Равины Ривенкла. Он должен быть в пещере в горах. Я думаю, темный лорд украл его, когда был в Хогвартсе и спрятал там. Он, скорее всего, не очень хорошо защищен, так как лорд делал его в спешке, так что, несложно будет его уничтожить. Четвертый, медальон Салазара Слизерина. Тот, что Дамблдор взял из пещеры, был поддельным, но я нашел настоящее и уже уничтожил его. Пятый, чаша Хельги Хаффлпаф. Он спрятан в могиле Мирапыгонт, его он защитил серьезнее всех. Уничтожить его будет очень сложно и опасно. И шестой, может тебя удивить, распределяющая шляпа. Как ты об этом узнал? Медленно спросила Минерва. Легилименция. Но мне пришлось действовать очень осторожно, потому это заняло так много времени. Ты рискнул проникнуть в его разум? Я не говорил, что это было легко. Про украшение Равины я узнал от Беллатрисы Лестриндж. Она помогала лорду прятать его. Минерва долго изучала лицо Снейпа. Он все еще стоял у огня, ожидая ее ответа. Она вспомнила все те вечера, когда он также стоял у ее камина, обычно держа чашку кофе или чая. Они часто играли в шахматы или просто пили что-то горячее, после долгих прогулок. Они постоянно о чем-нибудь спорили. Она никогда не видела его счастливым, но ей казалось, что он наслаждается такими вот перепалками между ними. Мужчина, стоявший перед ней сейчас, был другим, но одновременно, тем же самым. Морщины на его лице стали глубже. Он выглядел намного старше и очень уставшим, как человек, которого преследуют поступки, совершенные много лет назад. «Северус», — сказала Минерва медленно, — «думаю, я должна извиниться. Прости меня за то, что не верила тебе». Он сделал резкий вдох и удивленно уставился на нее. «Ты веришь мне? Ты больше не считаешь меня предателем?» «Нет, и прости, что раньше считала. Я сожалею, что мне потребовалось больше полугода, чтобы это понять». Он отвернулся и уставился на пламя. Он вытер правой рукой лоб, или это были его глаза, и сказал хриплым голосом: «Я убил твоего лучшего друга, моего лучшего друга. У тебя не было выбора. Разве это уменьшает мою вину?» Он снова повернулся к ней лицом. «Это было хладнокровное убийство. Ты сама сказала, я должен был умереть тогда, на башне. Тогда вы бы оба были мертвы. А я очень рада, что ты жив. Разве ты меня не ненавидишь?» «Я ненавижу себя за то, что сделал». «Нет, Северус, я тебя не ненавижу. Я думаю, ты проявил такую храбрость, какую я не видела в своей жизни, и вряд ли увижу». Издав удушливый звук, Снейп резко отвернулся к окну и какое-то время смотрел перед собой. Его плечи немного подрагивали, но он не двигался. Минерва тихо опустилась в одно из кресел у камина, не отводя от него глаз. Через несколько минут его дыхание снова пришло в норму. «Северус», — она мягко позвала его. Снейп медленно повернулся. «Садись рядом со мной. Давай обсудим то, что ты рассказал мне о крестражах». Снейп сел в соседнее кресло, определенно испытывая облегчение от смены темы разговора. «Северус, что ты знаешь об изменениях, произошедших в Ордене Феникса? Я думаю, ты новая глава Ордена». Она кивнула. «Также вы, скорее всего, приняли новых членов, Поттера и его друзей, Уизли и Гринджер». «Да», — она снова кивнула, — «еще близнецов Уизли. Вы определенно тоже ищите крестражи, и драконы не сами вырвались на волю, хотя это то, что думает лорд. Кроме этого, я ничего не знаю». «Тогда, настало время рассказать тебе остальное. Разве ты не должна обсудить это сначала с остальными членами Ордена? Они со мной не согласятся». Скорее всего, на его лице появилась горькая усмешка. «Ну, или, по крайней мере, не все согласятся. Гарри никогда не будет тебе доверять. Он считает тебя виновным в гибели его родителей. К тому же, ты не можешь сказать, что хоть когда-то был добр к нему. Я дважды спас ему жизнь, хоть он этого и не заслужил. Дважды, во время квиддича на его первом курсе, когда Квиррилл пытался сбить его с метлы, а затем, когда мы с Драко убегали из замка, Амикус его пытал, а Эликта собиралась убить. К тому же я снова пытался убедить его в необходимости изучения окклюменции. Я так понимаю, он не послушал меня, Грюм учит его. Удивительно, но я рад это слышать. Что же касается остальных в Ордене, есть человек, которого можно убедить снова тебе доверять. Может даже двое. Еще более удивительно, Римус был склонен думать, что ты, возможно, говоришь правду. С самого начала, должна добавить, я никогда особо о нем не думал, но возможно он все же хороший человек. А кто второй? Гермиона Грейнджер. Грейнджер, Рон Уизли не любит тебя, потому что Гарри тебя ненавидит. Мисс Грейнджер, ты тоже не нравишься, но она не склонна полагаться на чужое мнение. Она судит людей по их поступкам, поэтому может пересмотреть свое мнение о тебе. Таким образом, я могу убедить оборотня и девочку-подростка. Впечатляет, он усмехнулся. Вот именно из-за такого поведения люди тебя и не любят. Как они могут тебе довериться? Он снова рассмеялся. Знаешь, ты больше не мой учитель. Я все еще считаю, что иногда тебе нужно устраивать выговор. О, единственная вещь, которая всегда отличала тебя от других. Ты никогда меня не боялась. Она улыбнулась. Вернемся к Ордену. Я все еще не рассказала тебе и половины. Не рассказывай мне. Почему? Ты же сама сказала, они никогда мне не поверят. Я расскажу им то, что ты узнала о Крестражах. Многое мы уже знали, поэтому им будет легко поверить в остальное. Вы знали о распределяющей шляпе, ведь так? Да, и мы уже о ней позаботились. Как ты узнал, что я знаю? Я ожидал, что ты будешь шокирована, но ты не выказала никаких признаков удивления. Видя ее скептический взгляд, он быстро добавил, я не использовал легилименцию. После стольких лет наблюдения за тобой, я могу все понять по твоему лицу. Она немного расслабилась, наблюдение тоже звучит не особо успокаивающе, но это лучше, чем не замечать чужое присутствие в своей голове. Я думаю, ты бы заметила, если бы я попытался проникнуть в твой разум. Не думаю, ты только что сказал мне, что вошел в сознание сам знаешь кого, оставшись незамеченным. Правда, он посмотрел ей в глаза, но я клянусь, что не буду делать это с тобой. А что насчет медальона? Продолжила она, стремясь сменить тему. Ты сказал, что уже уничтожил его. Где ты его нашел? То, что Дамблдор забрал из пещеры, не было подлинным медальоном. Я увидел, как он выглядит в мыслях темного лорда и был очень удивлен, найдя его в Хогсмитте. В последний раз, как я был там, я прятался в кладовой кабаньей головы. Там лежали ящики с награбленными вещами. Многие из них были с гербом бликов, поэтому я заинтересовался и начал их перебирать. Я думал, что их украли с площади Гримма. Там я и нашел медальон. Я был уверен, что это медальон Слизерина, и я определенно уверен, что больше это не Крестраж. Он встал и снова посмотрел в окно. Думаю, мне пора. Я должен выбраться из замка незамеченным. Минерва кивнула и тоже встала. Она вдруг почувствовала себя очень уставшей. До свидания, Минерва. До свидания, Северус. Буду с нетерпением ждать твоего следующего визита. Я буду очень рад снова вернуться, сказал он с усмешкой, но затем его лицо приобрело серьезное выражение. Осторожно он взял ее правую руку и поднес к губам. Он поцеловал ее, не сводя глаз с лица Минервы. Спасибо, что поверила мне. Все зашло слишком далеко. Сразу же после ухода с ней Минерва послала сообщение всем членам Ордена. Большинство из них согласилось встретиться тем же вечером. Она рассказала им все, что случилось утром, ну, или практически все. С ней подкрыл ей, чем являются остальные крестражи. Он не мог знать, что им уже известно и, поскольку основная часть предоставленной информации соответствовала действительности, остальное, скорее всего, тоже было правдой. Некоторое время они гадали, кем же все-таки был Эроб, и, в конце концов, пришли к выводу, что вероятно им был брат Сириуса, Регулус Актурус Блэк. Если это правда, то вполне возможно, что он принес медальон в свой дом, а это значит, что медальон все это время был в штаб-квартире Ордена Феникса, в доме на площади Гримма 12, прямо у них под носом. Скорее всего, так и есть, настойчиво сказала Минерва, Получается, что кто-то украл множество вещей из Блэк Мэннера. За антикварное серебро можно выручить неплохие деньги. Ее глаза не покидали наземникуса Флетчера, который, в конце концов, признал, что позаимствовал пару-тройку вещичек и собирался в скором времени их вернуть. Гарри, Рон и Гермиона вспомнили, что как-то раз видели, как наземникус продает вещи бармену Кабаньей Головы. «Какая ирония», — цинично сказал Люпин, — «та вещь, которую Дамблдор пытался раздобыть ценой собственной жизни, находилась у его же брата». «Брата?» — в голосе Рона чувствовалось сомнение. Гарри и Гермиона непонимающе переглянулись. «Ну да», — Тонкс удивленно посмотрела на них, — «вы разве не знали, что Аберфорд, владелец Кабаньей Головы, брат Дамблдора?» Все решили, что наземникус и Люпин должны пойти к Аберфорту и вернуть краденые вещи. Тогда они смогут проверить, действительно ли медальон принадлежал Салазару Слизерину, и был ли он крестражем. «И останется только один», — произнес Люпин, — «если Снейп сказал правду, остается только один крестраж, который нужно уничтожить. И мы знаем, где его найти». «Не совсем. Где могила Мирапыгонт? Это легко можно узнать. Она должна быть где-то в Лондоне, рядом с приютом, в котором рос Риддл. Какое-то место, где хоронят нищих и бездомных. Какая-нибудь общая могила, массовое захоронение. Мы обязательно ее найдем», — уверенно сказала Минерва. «Но мы не можем туда пойти», — воскликнула Молли. «Это, должно быть, ловушка». «Это может быть ловушкой, но не обязательно», — попытался успокоить ее Артур. «Я уверен, что это ловушка». Голос Гарри был холоден как лед. «Это вполне в стиле Снейпа. Втереться в доверие, сливая нам правдивую информацию, пока мы с готовностью не ринемся делать то, что он от нас хочет. И теперь, когда мы согласны делать, что он говорит, он устроит нам ловушку». «Ты так считаешь из-за своих предубеждений против Снейпа», — высказалась Гермиона. «Да ты сама подумай. Вспомни, что он сделал. Как после всего этого, ты можешь думать о том, чтобы ему довериться?» — вскричал Гарри. «Я просто пытаюсь посмотреть на проблему с другой стороны». Гермиона выглядела оскорбленной. Гарри возмущенно уставился на нее. Рон опустил взгляд, пытаясь остаться в стороне. «Продолжай, Гермиона», — тихо сказал Люпин, — «скажи нам, что ты об этом думаешь». «Ладно», — она пыталась собраться с мыслями, — «все зависит от того, доверяем ли мы ему, нет никаких доказательств, что он говорит правду. Все, что мы имеем, — это рассказ, в котором есть смысл, хоть он и кажется невероятным. И никто не может отрицать тот факт, что Снейп помогал нам последние несколько месяцев». «Но», — попытался вмешаться Фред, но Гермиона проигнорировала его. «Кроме этого, у нас нет причин верить ему. Мы знаем, что он убийца. К тому же, он всегда был недружелюбным, грубым, эгоистичным человеком, тяготеющим к темным искусствам. Не вполне тот человек, который может работать на орден. Это заставляет меня задуматься». «Что ты имеешь в виду?» Минерва критично посмотрела на нее. «Может, это прозвучит глупо, но, если он все такой же пожиратель смерти и просто пытается нас обмануть, вам не кажется, что он действует слишком странно? Я считаю, что человек, пытающийся обмануть нас, обратился бы ко всем нам. Он придумал бы какое-нибудь доказательство своей невиновности. Вместо этого он пришел только к вам. Из всех нас вы были наиболее близки с Дамблдором». Гермиона немного покраснела, но продолжила: «Именно вас он вряд ли мог убедить когда-нибудь ему поверить. Ну, еще Гарри, возможно. К тому же предположим, что он дал нам реальную информацию о пяти крестражах, чтобы устроить ловушку с шестым. Он мог сделать это только с одобрения Волдеморта. Но разве возможно, что Волдеморт выдал нам пять частей своей души, чтобы устроить ловушку? Это просто бессмысленно». Несколько секунд все сидели, погруженные в свои мысли. Эхо слов Гермионы все еще гремело в комнате. «Как не ужасно это признавать, но, возможно, ты права, наконец», — сказал Джордж. «И что дальше? Примем его назад с распростертыми объятиями?» — рявкнул Грюм. «Усадим его пить чай и объясним, что убивать людей очень плохо, и, что он больше не должен так делать. И на этом забудем и простим? Я так не думаю». «Я тоже», — снова высказался Гарри. «Снейп в ответе за смерть моих родителей. Снейп убил Дамблдора. Такое нельзя прощать. То есть вы предлагаете проигнорировать информацию о последнем крестраже? А что, если это правда? Но как вы можете ему верить? Как вы можете его простить? Он убийца». В глазах Гарри были слезы, но он резко смахнул их. Минерва вздохнула и тепло посмотрела на него. «В конце концов, Гарри и его друзья все еще так молоды, слишком молоды, чтобы выдержать постоянное напряжение. Она знала, что Гарри, сирота, видел в Дамблдоре подобие деда, единственного, кроме Сириуса, близкого человека. А сейчас оба они были мертвы, как и вся его семья. Гарри, Минерва старалась говорить как можно мягче, я знаю, что для тебя это сложнее всего, ведь ты видел, как все произошло. Я знаю, что мы никогда не найдем доказательств тому, что рассказал Снейп, но мы должны признать, что это возможное объяснение. Но, неужели вы не скучаете по Дамблдору? Теперь Гарри открыто плакал, даже, если это правда, даже если Дамблдор сам приказал Снейпу его убить, как вы можете простить, что он все-таки сделал это? Он мог не подчиниться. Я думал, вы любили Дамблдора, как вы можете предпочесть живым Снейпа? Гарри, Люпин прикоснулся к его плечу, не говори так, мы все скучаем по Дамблдору, не обвиняй Минерву в бесчувственности, я все равно этого не понимаю, взорвался Гарри, Молли Уизли оттолкнула Люпина в сторону и по-матерински обняла Гарри, на ее лице тоже были слезы, Гарри, прошептала Гермиона, чувствуя комок в горле, может Дамблдор сам хотел умереть так, своей смертью спасая две жизни, но я видел, как это случилось, взгляд с ней побыл таким злым, ненавидящим. «Разве ты не будешь меня ненавидеть, если я заставлю тебя, меня убить?» – всхлипнула Гермиона. Рон обнял ее, пытаясь немного успокоить. «Давайте ненадолго оставим их наедине», – сказал Кингсли, вставая. Остальные последовали за ним, оставив миссис Уизли и трех подростков в кухне. Минерва прошла в конец коридора и выглянула в окно рядом с входной дверью. На улице шел сильный снег. «Как ты?» – спросил Артур, подойдя к ней. «Одиноко. Не злись на Гарри. Он еще слишком юн. Я знаю, все они еще слишком малы. Как бы я хотела оградить их от всего этого. Я тоже, но не представляю, как мы можем это сделать. И я не представляю. И я понимаю Гарри. Он потерял родителей, крестного, а теперь и Альбуса. Они еще пару минут постояли в тишине, пока Молли не позвала их обратно в кухню. Простите меня, профессор». Гарри посмотрел на директрису. Его глаза были красными и опухшими, но он был искренен. Рон и Гермиона сидели, обнявшись, и молча наблюдали за ними. «Все нормально, Гарри», — ответила Минерва, — «сейчас тяжелое время для всех нас. Я имел в виду, простите, что сказал, что вы не скучаете по Дамблдору. Я знаю, что это не так», — Минерва грустно кивнула, — «скучаю, очень. Он был моим лучшим другом». За этими словами последовала долгая пауза. Наконец, Молли предложила закончить собрание. Всем было понятно, что сегодня они ни к чему не придут. Мы можем собраться на следующей неделе. Все должны успокоиться и все обдумать. Тогда мы и решим, что делать с могилой Мирапыгонты Кристражем. Хорошая идея, мам, согласился Билл. Минерва, можно спросить, что думаешь ты, стоит нам ему поверить или нет? Я считаю, это поможет некоторым из нас определиться. Я приняла решение, Билл, тихо сказала Минерва, но, я не хочу говорить его вам сейчас. Раньше мы доверяли Снейпу потому, что наш лидер ему верил. Я приняла решение, но не хочу повлиять на ваше. Умно, сказал Грюм, позволить им самим додуматься, что не стоит доверять Снейпу. Для тебя, как для нашего лидера, все станет гораздо проще. Спокойной ночи, Аластер. Минерва поднялась из-за стола. Она была рада, что ее голос не выдал ни капли эмоций. В следующую пятницу, после занятий, Рон и Гермиона отправились на площадь Гримма. Собрание должно было начаться позже, после ужина, но они хотели прибыть туда пораньше, встретить Гарри и братьев Рона. Усевшись за длинным столом на кухне, они играли в плюй камни и разговаривали, как раньше в гостиной Гриффиндора. Миссис Уизли в это время готовила ужин, а Тонкс помогала ей, как могла. Мистер Уизли и Кингсли, только вернувшиеся с работы, сидели у окна, тихо покуривая сигары. Все, не сговариваясь, избегали темы, которую им предстояло обсудить позднее, и вечер казался на удивление приятным. Вдруг раздался громкий хлопок. Тонкс уронила несколько тарелок, а остальные вскочили со своих стульев. В вихре мантий в кухне появились два человека. Молли Уизли закричала. Мужчины выхватили палочки и уже собирались атаковать пришельцев, как вдруг увидели, кто это, Снейп и МакГонагалл. Снейп поддерживал Минерву, которая, видимо, была слишком слаба, чтобы стоять самостоятельно. Вся ее мантия была испачкана грязью, а шляпа отсутствовала вовсе. На ее смертельно бледном лице застыло выражение ужаса, взгляд казался потерянным, потом ее глаза закрылись, и она начала медленно оседать в руках Снипа. Палочка Снипа была направлена на них, но он опустил ее, быстро оглядев окружающих. Казалось, ему было все равно, кто или что находится в кухне. Он выпустил палочку, чтобы двумя руками поддерживать Минерву в вертикальном положении. Через секунду его глаза остановились на Молли Уизли, которая стояла ближе всех. Шкаф в углу, где я хранил ингредиенты для зелий. Порошок Безоара, быстро, приказал он. Молли стояла, не двинувшись, как и все остальные. Сейчас же, заорал на нее Снейп. Минерва издала тихий стон. Ее веки задрожали, но она по-прежнему оставалась без сознания. Снейп начал силой трясти ее, пока она снова не открыла глаза. Гарри с ужасом осознал, что она не может вздохнуть. Выражение боли на ее лице стало еще отчетливее. Через несколько ужасающих секунд тишины, Гермиона рванула к шкафу и начала судорожно рыться в нем. Минерва снова закрыла глаза и опасно покачнулась. Она опять начала терять сознание. Снейп еще раз встряхнул ее, а затем сильно ударил ладонью по лицу. Другая его рука поддерживала ее за талию. «Открой глаза!» — громко приказал Снейп. Он говорил командным тоном, но его голос дрожал. «Я сказал, открой глаза!» — сказал он громче и снова ударил ее по лицу. Она снова застонала и медленно открыла глаза. «Хорошо», — продолжил Снейп, полностью игнорируя то, что происходит вокруг. «Теперь смотри на меня, смотри мне в глаза!» Минерва в панике посмотрела на него, впервые осознавая, что происходит. Она все еще не могла дышать, и ее била сильная дрожь. Ее губы начинали синеть. Снейп не давал ей упасть, и все это время говорил только с ней. «Не смей снова закрывать глаза. Ты меня слышишь? Не смей. О, нет, смотри на меня». Он жестко схватил ее за голову и повернул лицом к себе. «Дыши, смотри на меня. Я сказал, дыши. Я тебя не потеряю. Не смей умирать. Я тебя не потеряю». За все время, проведенное в Хогвартсе, Гарри никогда не слышал, чтобы Снейп говорил в таком жестком командном тоне. Он видел, что Снейп действительно хотел, чтобы Минерва жила, не позволял ей перестать бороться за жизнь. Но Гарри также слышал странные умоляющие нотки в его голосе. Снейп был напуган, смертельно напуган. Гермиона подбежала к Снейпу, держа в руках маленький стеклянный флакон с золотистым порошком. «Открой», — приказал Снейп и, не отрывая глаз от лица Минервы, протянул правую руку. «Высыпи немного мне в руку», его голос заметно дрожал. Гермиона торопливо высыпала порошок в его открытую ладонь. Поддерживая Минерву только одной рукой, он прижал вторую к ее носу и рту. Сейчас она дрожала так сильно, что он с трудом мог ее держать. Вдруг она снова начала терять сознание. «Дыши», скомандовал он, «дыши», я сказал, «вдохни чертов порошок». Казалось, сейчас он сам ее задушит. Не способный больше удерживать ее в вертикальном положении, он встал на колени и положил Минерву на пол, все это время, продолжая прижимать руку к ее лицу и кричать, чтобы она дышала. Несколько бесконечно долгих секунд ничего не происходило. Казалось, время в разы замедлило свой ход. Снейп сидел на кухонном полу на коленях, держа левой рукой безжизненную Минерву, а правую прижимая к ее лицу. Затем, вдруг ее спина выгнулась, и, с ужасным кашляющим звуком, она задышала. Снейп убрал руку с ее лица, левой все еще продолжая держать Минерву. Он снова махнул Гермионе, еще немного ей в рот, его практически не было слышно. Он молча смотрел, как Гермиона высыпает остатки порошка. Лицо Минервы все еще было очень бледным, но губы приобретали свой естественный цвет. Она медленно открыла глаза. Сейчас она могла сфокусировать взгляд на людях вокруг. Аккуратно Снейп полностью положил ее на пол и встал, опасно покачиваясь. По его лицу стекал холодный пот. Гарри заметил, как он тяжело облокотился на кухонный стол. Молли и Тонг скинулись к Гермоне, загораживая для Гарри Минерву. «Она была очень близко», — сказал Грюм. Он критически смотрел на Снейпа, пытаясь понять, что только что произошло. Кингсли и Артур тоже продолжали смотреть на Снейпа, не зная, что делать дальше. Билл уже поднялся, налил в стакан огневиски и сунул его в дрожащую руку Снейпа, а затем вернул ему его палочку. «Молодцом», — тихо сказал он. Снейп кивнул, все еще не отрывая глаз от Минервы. Он залпом осушил свой стакан и ответил напряженно: «Спасибо. Еще один», — он кивнул на стакан, наливая огневиски себе. Снейп отрицательно покачал головой: «Мне нужно идти. Как только я удостоверюсь, что она в порядке». «Ты никуда не пойдешь, грубо сказал Грюм, ты должен все нам объяснить. Вы видели, что я делал? Что это был за яд? Не знаю, какой-то газ или дым. Где вы двое были? Снейб вздохнул, на могиле Мерапыгонт. Она пошла туда с тобой? Возмущенно спросил Грюм. Мы собирались сегодня обсудить, стоит ли нам туда идти. С тех пор, как я рассказал Минерве о крестражах, прошла почти неделя, холодно сказал Снейб, поскольку вы все еще ничего не сделали, я так понимаю, вы решили, что это ловушка. Так это ловушка, зачем спрашивать, если я скажу нет, ты же все равно не поверишь, хмыкнул Снейб. Да, рыкнул в ответ Грюм, скорее всего не поверю. Они смотрели друг на друга с холодной яростью. Снейб снова был самим собой, не осталось ни следа человека, который только что яростно боролся за чью-то жизнь. «В отличие от Аластера», — сказал Билл, — «я все еще не знаю, что думать о случившемся. Северус, я буду благодарен, если ты все нам расскажешь». Пару секунд Снейб с нечитаемым выражением продолжал смотреть на Грюма. Затем все же повернулся к Биллу. «Мы отправились туда не вместе. Это чистая случайность, что я нашел ее, поскольку я думал, что один из вас или я сам отправлюсь туда». Чтобы забрать крестраж, я решил больше узнать об этом месте. За последние дни я провел там очень много времени. Когда я сегодня пришел в гробницу, она была вся заполнена дымом, а Минерва полуживая лежала на полу. Я принес ее сюда потому, что помнил, что оставил здесь часть своих ингредиентов для зелий. Аппарировать снаружи не было времени, и я не ожидал, что в доме кто-то будет. Я думал, вы перестанете использовать это место, раз я признан предателем. Снейб поставил стакан на стол и повернулся к Минерве. Она снова была без сознания, но ее дыхание было ровным. К лицу и губам потихоньку возвращался их естественный цвет. Молли Уизли, видимо, на мгновение забыла, что не верит Снейпу, поскольку позвала его подойти ближе. «Что ты думаешь?» – взволнованно спросила она. Снейб проверил пульс Минервы, а потом произнес несколько диагностирующих заклинаний, держа руку у нее на голове. Она будет жить, Гарри был уверен, что Снейб пытается не допустить появления каких-либо эмоций в голосе. Уложите ее в постель и дайте зелье, облегчающее дыхание. Как только очнется, дайте ей укрепляющее зелье, в шкафу должен быть пузырек и горячий шоколад. Если понадобится, позовите Поппи Памфри, она должна с этим справиться. И что дальше, Снейб? Вмешался Кингсли, мы должны просто позволить тебе уйти. Снейб снова встал. Взглянув на Минерву последний раз, он в своей обычной манере ухмыльнулся. «Хотите, чтобы я остался здесь? Это окончательно выдаст меня. Я должен вернуться к темному лорду. Вы придете к нам снова?» – тихо спросила Гермиона. Снейб пожал плечами. «Я предоставлю Минерве информацию, как только смогу. Если я не найду ее в Хогвартсе, значит она здесь». Перед тем, как кто-нибудь мог ответить, раздался тихий стук во входную дверь. «Люпин!» – крикнул Грюм, посмотрев на дверь волшебным глазом. Гарри пошел открывать дверь, радуясь возможности уйти из кухни. У него было ощущение, что Снейб смущен тем, что они видели, как он спас кому-то жизнь. Ему вдруг стало сложнее поверить, что Снейб просто пытается заманить их в ловушку. Может, Гермиона права, и он, на самом деле, не предатель. Тот разговор между Снейбом и Дамблдором, о котором Хагрид им рассказал, мог касаться того, что Дамблдор приказал Снейпу его убить, хотя этому нет никаких доказательств. Но это был бы недостающий кусочек головоломки, подтверждающий его рассказ. Когда Люпин входил в коридор, Снейп быстро прошел мимо него в открытую дверь, не говоря ни слова. «Это был Северус», — воскликнул Люпин. «Ага», — ответила Тонкс, целуя его, — «у нас есть, что тебе рассказать». Минерва очнулась в одной из спален на площади Гримма 12, в субботу в 4 часа утра. Первой ее мыслью было, что она, слава богу, снова может дышать. В остальном же она чувствовала себя ужасно, с каждым вздохом грудь пронзала острая боль, все тело ныло, а левая скула болела так, будто была сломана. Молли Уизли сидела на стуле рядом с ней. У камина на матрасах спали Тонкс и Гермиона. Очевидно, они поочередно сменяли друг друга у ее постели. Молли улыбнулась, на ее лице читалось облегчение. «Как ты себя чувствуешь, милая?» «Отвратительно», призналась Минерва, вымученно улыбаясь. Мало кто рискнул бы назвать ее милой. Мы все так волновались. Молли тут же начала хлопотать вокруг нее, пытаясь посильнее подоткнуть одеяло. «Что с тобой случилось?» «Ты что-нибудь помнишь? Я хотела пойти и забрать крестраж», — вспомнила Минерва. «Я думала, что нашла его, но тут я почувствовала какой-то запах. Отовсюду начал идти желтый дым. Я произнесла заклинание головного пузыря, но оно не сработало. Казалось, что-то блокирует мою магию. Ты помнишь, как здесь оказалось?» «Не совсем. Это же площадь Гримма». Когда Молли кивнула, она продолжила: «Я никогда раньше не была в этой комнате. Мне кажется, я помню Северуса. Он кричал на меня, я не могла дышать, и что-то ударило меня по лицу». Она медленно дотронулась до левой щеки, которая, определенно, была покалечена. «Это он», — сказала Молли, раздумывая, что сказать дальше. «Я все еще не знаю, что думать о нем, но сегодня он спас тебе жизнь. Он отпарировал сюда, прямо в кухню, с тобой, и он бил тебя по лицу, чтобы ты окончательно не потеряла сознание. Если честно, он был очень жесток с тобой. Я думаю, ему пришлось», — зевая, сказала Гермиона. «Дорогая, ложись обратно спать», — повернулась к ней Молли, — «ты проспала меньше часа». Гермиона сильнее закуталась в одеяло. «Как вы, профессор?» — сказала она, обращаясь к Минерве. «Думаю, нормально. Твое состояние очень далеко от нормального», — возмущенно воскликнула Молли. «Я рада, что ты очнулась, но тебе нужно несколько дней соблюдать постельный режим, и мы должны пригласить целителя осмотреть тебя». Возможно, Минерва была слишком слаба, чтобы спорить. «Я принесу тебе горячий шоколад», — Молли встала и потянулась, — «и зелье». Минерва на мгновение прикрыла глаза, в то время как Гермиона подошла и села на освободившийся стул. «Я думаю, Снейп говорил правду», — тихо сказала Гермиона. «Мы должны ему доверять». «Ты так считаешь?» «Да». «Вы не видели его?» «Я имею в виду, я никогда не видела его таким. Знаете, он был в отчаянии, думая, что вы умрете. А потом, мне кажется, он был так зол из-за того, что мы видели его переживающим». Минерва мягко рассмеялась, о чем тут же пожалела, почувствовав сильную боль. «Он был зол из-за того, что вы видели его переживающим. Не думаю, что он это сказал. Нет, это только то, что я думаю. Просто, сначала он был таким эмоциональным, а потом он огляделся, увидел всех нас и сразу начал ругаться с Грюмом». «Ты очень наблюдательна, Гермиона». «Спасибо», — она пожала плечами. «Кстати, у меня есть хорошая новость. Вы все-таки достали последний крестраж, правда?» — взволнованно спросила Минерва. «Да», — улыбаясь, сказала Гермиона. «Мы нашли у вас в кармане золотую чашу. Гарри сказал, что это, правда, чаша Хельги Хаффлпафф. Именно ее он видел в воспоминаниях, которые ему показывал Дамблдор. Хвала Мерлину». Минерва облегченно откинулась на подушке. Грюм и Кингсли сразу ее осмотрели и сказали, что это точно крестраж. Минерва проспала до 11 часов утра. Когда Молли вернулась с кухни, Минерва выпила горячий шоколад и зелье и провалилась в глубокий сон. Остальные обитатели дома, по-видимому, все это время продолжали наблюдать за ней. После небольшой перепалки с Джорджем Уизли, который был в комнате, когда она проснулась, и который утверждал, что его мать приказала не выпускать ее из постели ни под каким предлогом, Минерва выгнала его из комнаты и надела свою рваную мантию. Починить ее вряд ли было возможно, но кто-то был так добр, что постирал ее. Она спустилась вниз, в кухню. Большинство присутствующих сидели за столом, уставившись на крестраж, а Молли Уизли отчитывала сына за то, что выпустил больную из постели. «Молли, отстань от Джорджа», — улыбнулась она. «Мне пришлось применить весь мой учительский авторитет, чтобы выставить его из комнаты. Никогда не мог подумать, что учительский авторитет может повлиять на Джорджа», — скептически сказал Артур Уизли. «Но я рад, что ты встала и снова с нами». «Спасибо, Артур», — ответила Минерва и как можно медленнее опустилась на стул. Она все еще чувствовала себя очень слабой, но ни за что в мире не призналась бы в этом. Грюм поймал ее взгляд и улыбнулся, превратив лицо в жуткую гримасу. После произошедшего с украшением Равины, он, скорее всего, знал, как она себя чувствует. Он поставил перед Минервой чашку крепкого чая. «Если ты настаиваешь на том, что чувствуешь себя нормально, у нас куча дел. Нам нужно уничтожить эту штуку. И нам нужно узнать, что именно случилось вчера. Мы не смогли выбить из твоего спасителя полной картины. Все-таки интересно, сможем ли мы когда-нибудь ему доверять?» — хмуро добавил Рон Уизли. Они обсуждали это все оставшиеся выходные, но безрезультатно. За это время им удалось уничтожить крестраж, который, действительно, оказался защищен наиболее сложными и запутанными заклинаниями. Лорд Волдеморт, определенно, вложил в этот крестраж гораздо больше времени и сил, чем в остальные. Обидно, что радость от уничтожения последнего крестража была отодвинута на второй план постоянными разговорами о Снипе, которые каждый раз заканчивались яростными спорами. Сейчас расстановка сил была такая: Люпин, Гермиона и Билл за, Грюм безоговорочно против, остальные не определились. Большой победой, по мнению Минервы, было то, что Гарри уже не высказывался окончательно против доверия Снейпу. В воскресенье вечером все разъехались по домам. Минерва продолжила преподавать, хотя все еще постоянно чувствовала себя уставшей. В конце концов, чудо, что она вообще осталась жива. После занятий она сразу ушла в свои комнаты и проводила много времени в постели. Она постоянно гадала, когда снова увидит Снейпа и увидит ли вообще. Он рисковал жизнью, спасая ее. Что если пожиратели узнали об этом? Жив ли он еще? В ее голове все время крутилась одна и та же мыль. То, что сказала Гермиона, о чем она сама не могла перестать думать. Гермиона утверждала, что Снейп очень волновался за ее жизнь. Не просто был обеспокоен, но серьезно боялся, что она может умереть. Конечно, это ничего не значит. В конце концов, на тот момент она был единственная, кто верил ему. Она была ему нужна. К тому же, пыталась образумить себя Минерва, Гермиона была и сама очень напугана и могла неправильно интерпретировать то, что происходило вокруг нее. Был ли Снейп вообще обеспокоен? Хоть немного, но должен был быть. Все-таки они долгое время были друзьями. Но мог ли он быть по-настоящему напуган? Конечно, нет. Они только друзья, не больше. Остальное лишь плод воображения напуганного подростка. Минерва осознала, что не может перестать думать об этом. Она должна была признать, что, к своему стыду, испытывает, по отношению к Снейпу, более глубокие чувства, нежели просто дружеские. За последние несколько месяцев между ними установилась настолько тесная связь, что она всерьез влюбилась в Северуса Снейпа, человека в два раза младше себя. Борясь со страстью, в следующую пятницу орден снова собрался в кухне дома на площади Гримма 12. Сейчас, когда уничтожены все крестражи, необходимо было решить, как подобраться к Волдеморту. К тому же, было неясно, что теперь делать Гарри, придется ли ему действительно стать убийцей, чтобы победить лорда. Был ли Гарри тем самым избранным, как считал Дамблдор, или им был Невилл Лонгботтом, а может они оба? К сожалению, это собрание тоже не принесло никаких плодов. Единственное, в чем они были согласны, так это в том, что не знают, что делать дальше. К большому облегчению Минервы, никто не заводил разговор о Снейпе, и это собрание обошлось без ссор. Около полуночи они закончили обсуждение животрепещущих тем, и перешли к простой дружеской беседе. Некоторые из них планировали остаться на площади Гримма на ночь, и Молли Уизли снабжала каждого чашкой горячего шоколада. Минерва собиралась вернуться в Хогвартс, но все еще оставалась здесь, увлеченная обсуждением с близнецами их магазина. Она никогда не одобряла того, что они бросили школу, хотя признавала, что их прощание было весьма эффектным. С другой стороны, их изобретения весьма ее впечатляли, у них определенно был талант. Как раз когда Джордж объяснял ей детали их новой задумки, 15-минутного сна наяву, над которой они сейчас работали, раздался стук во входную дверь. «Снейп!» – прорычал Грюм, но все же пошел открывать дверь. Снейп удостоил его кивком и прошел в кухню. Оглядев людей, все еще находящихся здесь, он пробормотал скомканное приветствие и сосредоточил свое внимание на Минерве. «Ты», — сказал он, указывая на нее, — «нужно поговорить. Сейчас же, наедине». Снейп говорил сухим, холодным тоном. Он, определенно, был в плохом настроении и не собирался утруждать себя такими понятиями, как вежливость. Северус улыбнулась Минерва, поднимаясь со стула. «Мне тоже нужно с тобой поговорить. Я хочу поблагодарить тебя. Я здесь не для того, чтобы обмениваться любезностями», — отрезал он. Его голос становился все холоднее. Огорченная его поведением, Минерва вопросительно подняла бровь. Она была рада видеть Снейпа и действительно очень хотела его поблагодарить, но она определенно не собиралась терпеть такое обращение. «Тогда зачем ты здесь?» — спросила она. «Здесь ты можешь говорить открыто. Я хочу поговорить с тобой. Сейчас же, наедине», — нетерпеливо повторил он. Он не смотрел ни на кого, кроме Минервы. Во всем его виде было что-то пугающее. Это напомнило ей те случаи, когда она становилась свидетелем крайне разозленного Северуса Снипа, теряющего контроль над собой. «Хорошо, если ты настаиваешь», — холодно ответила она. Снип продолжал смотреть только на нее, вон отсюда. «Все вы», — прошипел он. «Послушай меня, Снип, ты, видимо, забыл, кто ты и где находишься, раз считаешь, что можешь указывать нам, что делать», — прорычал Грюм, вытаскивая палочку. «Все вон», — повторил Снейп, даже не посмотрев на него. «Аластер, все нормально», — сказала Минерва, — «я все равно хотела поговорить с ним. Оставьте нас на минутку, пожалуйста, и убери палочку, серьезно, все нормально». Люпин поднялся первым, взял Тонг за руку и потянул ее за собой. Потихоньку, один за другим, они покидали комнату. Грюм пробормотал, что-то похожее на «я буду следить за тобой, не вздумай выкинуть что-нибудь», но все же вышел. Северус и Минерва проигнорировали его, стоя друг против друга, словно приготовившись к дуэли. Они смотрели друг другу в глаза, ни один не пытался прервать зрительный контакт. Последним из комнаты вышел Чарли, закрыв за собой дверь. «Отлично», – прошептал Снейп. Он наложил на дверь несколько заклятий, затем снова повернулся к Минерве. «Дверь закрыта, и нас никто не услышит». «Ну и что это было?» Голос Минервы был холоден, как лед. «Кто дал тебе право так себя вести? Ты должна объясниться. Я должна тебя поблагодарить. Спасибо за то, что спас мне жизнь. Но твои недавние действия почти заставили меня забыть об этом. Я пришел не за благодарностью. Тогда что тебе нужно? Надеюсь, это что-то действительно серьезное, иначе как оправдать твое громкое появление?» Она снова села, в то время как Снейп начал ходить из угла в угол. «Ты, глупая, безумная женщина». С каждым словом его голос становился громче. «Ты должна объяснить, почему ты это сделала. Почему я сделала что, конкретно?» «Пошла за Кристражем. Так глупо рисковала собственной жизнью». «Глупо», — возмутилась Минерва. «Можно узнать, что именно было глупо? И с какой стати я вообще должна перед тобой отчитываться? Я все тебе рассказал не для того, чтобы ты пошла туда одна. Захотелось покончить жизнь самоубийством». «Отлично. И что я должна была делать? Записать в дневнике, что знаю, где находится последний Кристраж, но не ходить за ним?» Снейп снова уставился на нее, дрожа от злости. «Ты сказала, что обсудишь это с остальными. Ты не должна была идти туда и рисковать жизнью одна». Минерва встала со стула, выпрямляясь в полный рост. Ее голос звенел от гнева. «Я обсуждала это с Орденом. Некоторые поверили мне, остальные думали, что ты устроил ловушку. Я этого и ожидал». Взорвался Снейп. «Мы это ожидали». Он снова принялся ходить по кухне, как тигр в клетке. «Что заставило тебя сделать это? Ты лучше всех должна была понимать, что этот Кристраж наиболее опасен. И что, по-твоему, я должна была сделать? Отправить кого-то другого рисковать жизнью? Я не отдаю приказы, которые могут убить». Ее голос сочился ядом. «Кем из них я должна была пожертвовать? Римусом? Биллом? Они тебе верили, они бы согласились туда пойти. Или мне стоило выбрать одного из тех, кто все еще тебе не верит? Кого-то, чья жизнь не очень ценна? Ты мне отвратителен». Он резко остановился и повернулся к ней. Схватив ее за плечи, он грубо встряхнул ее. «Я должен был пойти. Черт, я и ждал этого. Я знал, что большинство мне не поверит, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Я должен был пойти, достать этот чертов Кристраж и доказать им, что я не предатель. О, если хочешь знать, именно поэтому я и пошла туда», — закричала она. «Я хотела получить Кристраж, доказав всем, что ты все еще верен нам, и прекратить эти бесконечные споры». Снейп продолжал стоять, его пальцы больно сдавливали плечи Минервы. Она с силой оттолкнула его. «Ты делаешь мне больно». На его лице застыла маска ужаса. «Ты могла умереть, наконец», — хрипло сказал он. «Чистая случайность, что я нашел тебя. Я знала, что это опасно, но решила рискнуть. Лучше моя жизнь, чем любого из них, глупая женщина». В ужасе пробормотал он, отворачиваясь. «Чертова гриффиндорская гордость. Вечно до отвращения благородные, храбрые. Минерва, я должен был пойти туда. Сколько раз мне это повторить? Я бы вообще не рассказал тебе ничего, если бы знал, что ты пойдешь туда одна. Позволь мне самой принимать решение. Я не могу позволить тебе скрывать информацию, только потому, что ты думаешь, что это для меня небезопасно. Ты не понимаешь?» — снова закричал он. «Ты почти умерла у меня на руках. Ты почти умерла из-за того, что я тебе рассказал. Почему?